Вот мы почти вышли из леса. Давай присядем вот на это поваленное дерево. Сейчас будет настоящий лесной сольный концерт. А что такое сольный? Это значит, что исполняет его один певец. От итальянского слова «соло» — единственный. А кто? А ты слушай. По силе голоса, по разнообразию и красоте его трели и по усердию, с которым он поет, ему нет равных. Его дарование сочетается со скромной внешностью. Среди наших лесных птиц его справедливо считают одним из лучших певцов. Догадался, кто это? Я знаю только одну птичку с такими качествами. Это соловей. Правильно, Сеня. Причем, заметь, молодые соловьи учатся петь от старых соловьев и от других видов птиц. В пении соловья легко различить отдельные музыкальные колена. Из них складываются строфы. Этот удивительно красивый голос слышится где-то близко, кажется, из-за соседних кустов. То самое щелканье, которым соловей приобрел наше особенное расположение, так звучно и богато тонами, что успешно соперничает с голосами всех птиц. Оно разнообразно, увлекательно и гармонично. Мягкие звуки постепенно сменяются громкими, веселыми. Нельзя не удивляться разнообразию волшебных тонов и тому чуду, что такое маленькое создание способно производить такие громкие и сильные звуки. Нрав соловья строгий, серьезный, его движения полны достоинства и такая благородная осанка. С другими птицами соловьи живут в мире.